Положим, кедры тоже были красивыми. Зимой их окуржавевшие верхушки были похожи на облака, которые стояли на одном месте, сыпали и сыпали вниз на крыши домов, на землю, свой куржак, как настоящие тучи. Летом, после дождей на верхушках кедров, на каждой иголочке зажигалась какая-нибудь малюсенькая лампочка-искорка, или синяя, или красная, или розовая, и каждый кедр полыхал, как факел. И Федьке казалось тогда, что деревья-великаны пришли из той же волшебной сказки. Но все равно это ни в какое сравнение не шло с Марьиным утесом. И дерево, как он полагал, надо было выстроить именно там. Федька, как, видимо, каждый ребенок, любил природу. Это взрослые, некогда им, что ли, не замечают почему-то ни сказочного утеса, ни искрящихся под летним солнцем кедров. А если и взглянут когда, то равнодушно и лениво, словно им жить на земле, по крайней мере, еще 1000 лет каждому, и они успеют еще насмотреться на все дивные дива. Нет, он-то, Федька, знал, что человек, хотя и живет долго, но не больше 100 лет, поэтому надо успеть на все насмотреться сейчас. Эти лучи, птицы, речка, утес, кедры были его друзьями. У каждого из его друзей были страшные враги. Ну, например, у кедров самым опасным и безжалостным врагом был ветер. Он частенько налетал тогда, когда кедры зажигали свои разноцветные лампочки, дул изо всей силы и быстро тушил их. Мало того, ветер срывал эти крохотные, уже потухшие лампочки и, улюлюкая и насвистывая, разбивал их о землю. Ветер вообще был существом очень злым и коварным. Часто он налетал неожиданно, среди полнейшей тишины, вздымал тучи пыли, подхватывал листья, солому, бумажки, все это пережевывал своим страшным невидимым ртом и выбрасывал где-нибудь далеко-далеко. Он вырывал птиц из гнезд, волок их за собой, колошматил в воздухе, словно хотел обломать им крылья за то, что они, когда его ветра здесь нет, летают по его владениям. Ветер валил на земь и могучие деревья, осмелившиеся поднять свои ветви туда, где должен властвовать только он. Ветер, срывая с людей фуражки, грозил изорвать на них в клочья всю одежду только за то, наверное, что они понастроили дома, в которых вздумали укрываться от его цепких и холодных лап. Иногда ветер просто свирепел от этого и принимался с дикой злостью рвать и разворачивать крыши. Ветра боялись все. Он еще только начнет подувать чуть-чуть, а ветви кедров уже задрожат. Светлиха сморщится, птицы умолкают и прячутся в траву. И только могучий утес ничего не боится, выставляет ему навстречу свою каменную грудь. Бывало, утрами ветер в одну секунду потушит и сорвет с кедров все лампочки, а утес только разгорается под лучами солнца все сильнее да сильнее, ветер только раздувает да раздувает его все ярче и ярче. «Ну, потуши, потуши, попробуй!» — в восторге кричал ветру Федька, приплясывая от возбуждения у окна, из которого хорошо был виден каменный великан. Кричал с откровенной насмешкой и с радостным злорадством. «А как же? Пусть не думает, понимаешь, что ему подвластно все!» Случалось, что ветер выходил из себя окончательно. Тогда-то и трещали крыши домов. Беспомощно и жалко болтались в вышине верхушки кедров, валились деревья. Все вокруг свистело, дрожало, стонало, гнулось и неслось в ту сторону, куда дул ветер. И только Марьин утес, парусом распустив над собой ветви осокоря, плыл и плыл,